Мифы об эпилепсии. Мифотворчество об этой болезни тянется с древних времен. Вот человек был здоров и весел, а потом вдруг ни с того ни с сего упал, забился в судорогах, не отзывается на свое имя, а изо рта у него идет пена. Чем не наказание богов? Оно самое и есть. Увы, со времен темного средневековья в представлениях обывателя мало что поменялось. Больные эпилепсией умственно отсталые. Под одним диагнозом эпилепсия скрывается множество типов болезни. Кто-то страдает генетическим синдромом, одним из проявлений которого являются судорожные приступы, а среди прочих симптомов – умственная отсталость и врожденные пороки развития. Другой пациент заболевает после черепно-мозговой травмы. У третьего недуг возникает в детстве и разрешается к половому созреванию. И каждый раз механизмы развития и течения эпилепсии будут абсолютно разными. А значит, и влияние на когнитивные способности тоже будет не одинаковое. Известно, что пациенты с детской абсансной эпилепсией, которая иногда разрешается на третьем десятилетии жизни, то есть приступы болезни полностью прекращаются, чаще страдают синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Однако их интеллект не снижается, они могут учиться, и весьма неплохо, в общеобразовательной школе. В то время как ребенок с синдромом Леннокса-Гасто, эпилепсии с разнообразными и тяжелейшими приступами, вероятнее всего будет умственно отсталым. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между эпилепсией и умственной неполноценностью. Вспомните Федора Михайловича Достоевского. Он страдал височной формой болезни и увековечил ее клинические проявления в своих великих произведениях. Очевидно, что ему природой был дан уникальный талант, который только расцвел под влиянием эпилепсии. Обстоятельность и упрямство, характерные, кстати, для многих пациентов с данным диагнозом, помогли писателю создать подробные, детальные, образные и психологически точные описания своих героев. Лекарства делают больного овощем. Это одна из причин, по которой пациенты продолжают воздерживаться от терапии, страдают от приступов и связанных с ним травм, но упорно отказываются от приема противоэпилептических препаратов. Обыватель, открывший инструкцию к такому лекарству, впадает в ступор от обилия возможных побочных явлений и спешит убрать коробку с таблетками с глаз долой. Противосудорожные препараты поэтому и назначает врач, а не фармацевт в аптеке, и не соседка тетя Валя с третьего этажа, что нужно предвидеть, как конкретный человек будет переносить то или иное лекарство. И знания, а также опыт специалиста обычно помогают успешно решить данную задачу. Никто не становится овощем от приема лекарств. Человек вообще не способен превратиться в другой биологический вид, например, кабачок или помидор. Ему не позволит это сделать собственный генетический код. Достаточно просто найти врача, которому вы доверяете, и следовать его рекомендациям. Им нельзя рожать детей. Этот миф, к сожалению, транслируют не только люди без медицинского образования, но и врачи, в том числе акушеры-гинекологи. Понятно, что им не хочется брать на себя ответственность за необычную пациентку. Куда проще решить проблему радикально, взять и все запретить. Но мои пациентки с эпилепсией, которые родили здоровых детей, потому что разумно подошли к планированию беременности и были под наблюдением врачей весь этот непростой период, не дадут соврать. Существуют методы ведения беременности, которые позволяют свести все риски для матери и плода к минимуму. Да, вероятность пороков развития у будущего ребенка выше, чем у здоровой женщины, потому что противоэпилептические препараты – это не витаминки. И все же грамотные специалисты умеют работать с этими рисками, что куда разумнее, чем просто запрещать беременность. Эпилепсия передается по наследству. Даже генетические синдромы, одним из проявлений которых является эпилепсия, часто оказываются результатом спорадической, то есть случайной мутации. Такие болезни еще называются деново, то есть возникшими в генотипе спонтанно. Кроме того, есть эпилепсии, которые возникают как приобретенное заболевание, осложнение после перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы, опухоли или абсцесса мозга. Такие виды недуга не передаются по наследству. Нормальный человек не заболевает эпилепсией. Это результат психологической защиты, когда человек считает себя всесильным и буквально все вокруг контролирующим. Так он бессознательно преодолевает ужас от того, что не все в этом мире зависит от его усилий, и некоторые вещи – результат неудачного стечения обстоятельств, травмы, болезни или определенного сочетания генов. «Я буду хорошим мальчиком, и Бог меня не накажет». Примерно такую подсознательную мантру говорит себе типичный невротик. Он может облекать свои ложные убеждения в другие формулировки, например, рассказывать, что здоровый образ жизни – гарантия от любых болезней, а эпилепсией болеют только алкоголики, новорожденцы. Это то же самое, как настаивать на том, что хорошего мужа видно сразу, его и надо выбирать, а плохого жениха, который впоследствии окажется абьюзером или зависимым от психоактивных веществ, выбирать не стоит. Как распознать негодного претендента? Да у него же на лице все написано. Надо просто разуть глаза. Раздражаются обычно такие счастливые жены и матери в соцсетях. Не будем к ним слишком строги. Невротики справляются со своим страхом так, как могут. В то же время статистика неумолима. 1% населения страдает эпилепсией. Кто-то получит черепно-мозговую травму, попадет в ДТП не по своей вине, чудом выживет, но всю жизнь вынужден будет принимать противосудорожные препараты. Кто-то с ужасом увидит, как его совершенно здоровый ребенок теряет сознание и бьется в конвульсиях. Это определенные гены начали свою работу, нарушили нормальную работу нервных клеток. Люди далеко не всегда виноваты в своих болезнях. Эпилепсией болеют хорошие и плохие люди, в том числе такие же люди, как мы с вами. У них рождаются нормальные дети и нормальные внуки. Пациенты с эпилепсией работают на обычной работе, ходят в те же кафе и магазины, что и другие, смеются и плачут над теми же фильмами, что и вы. Будет совсем хорошо, если вы сможете относиться к ним так же, как к обычным людям, и ни в коем случае не называть их эпилептиками, потому что с этого слова начинается стигматизация болезни, приклеивание к человеку обидного ярлыка, описание его многогранной личности одним лишь словом, связанным с его хроническим заболеванием.